Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Обычно собрать людей нелегко, и открывается собрание, если ему вообще суждено открыться, с большим опозданием, но на сей раз нет. Время еще не вышло, а места уже все заняты. Вхожу в переполненный зал и останавливаюсь, сесть некуда. Председательствует бригадир участка коммунистического труда Скипер. Слово дают обвинителю, полковнику Кошкину. 35 минут и 10 минут на вопросы. «Полковник, вам хватит?» Тот кивает головой. В зале тихий ропот, вроде пения с закрытым ртом. Что можно сказать о выступлении полковника? Говорит он, как можно было ожидать. Сначала наша счастливая действительность, успехи во всем, особенно в строительстве, заслуги партии и ее мудрое руководство, а затем переходит к делу. Но не всем эти наши успехи по душе. Есть элементы, враждебные нашему строю. Они... обезврежены, но злобу свою скрыть не могут. К таким отщепенцам принадлежит Керсновская, которую вы призваны осудить. Вот факт. Вы знаете, как партия и правительство заботятся о здоровье населения, в частности женщин. Забота эта проявляется в том, чтобы женщины не работали на тяжелых и вредных работах, например, в шахтах. В зале ворчания. И вот здесь, на собрании, эта самая Керсновская выступила с заявлением, что эта забота маскирует желание вытеснить женщин с высокооплачиваемых должностей, ограничив их деятельность половой тряпкой и помойным ведром. В зале ворчания, возгласы отрывистые в полголоса: «А разве не так?» «Или другое. Вы знаете, что денежно-вещевая лотерея имеет целью отнюдь не азарт, как это пытается изобразить Керсновская, а жилищное строительство. 50% идет на выигрыши, а 50% на строительство. Может быть, сама Керсновская живет в квартире, построенной на эти деньги. А между тем, получив билеты первой лотереи, она их разорвала под тем предлогом, что их навязывали силой. Она, видите ли, не переносит принуждения участвовать в азартной игре». В зале шум, возгласы. «Действительно принуждали. Может быть, она хотела Волгу выиграть? Но ведь деньги-то она дала». «А в декабре она нарисовала на боевом листке Геббельса со свастикой. Но мало того, она умышленно извращает факты и осмеливается критиковать, притом в едкой, пасквильной форме, директивы 21-го партсъезда. Вот письмо, которое она написала по этому поводу. К счастью, оно попалось на глаза комсомольцу, который свято выполнял свой долг и переслал его нам. Вот оно с чего начинается. «Промойте свои очки хлорной известью, так как я писала это письмо, болея гриппом, тем китайским гриппом, который мы получили в обмен на нашу полноценную пшеницу». Зале смех. «Как наш могучий союзник, социалистический Китай, снабжает нас гриппом?» Смех усиливается. Или вот, дальше. Она слышала по радио историческую речь Никиты Сергеевича Хрущева, и вместо того, чтобы проникнуться восторгом перед картиной развернутого строительства коммунизма, позволила себе извратить все факты. Вот она пишет. 5,5 часов длилась эта речь, и 5,5 часов на мою бедную голову лился непрерывный поток тонн, миллионов кубометров, гектаров, киловатт-часов, процентов и прочего, пока температура не поднялась у меня до 40 градусов, все в голове перемешалось, и я так и не запомнила, сколько тонн расплавленного чугуна будет выдаено от каждой фуражной коровы. В зале смех. «Этого довольно!» Возгласы. «Просим, просим!» Полковник вновь нехотя берет письмо. «Не могу припомнить, сколько силоса будет заложено на каждого студента, сколько деловых поросят будет получено от каждой племенной доярки. Помню лишь, что с одной птицефермы будет получено примерно 25 миллионов киловатт-часов. Смех усиливается. Полковник решительно откладывает письмо в сторону и, несмотря на возгласы, дальше не читает. Вид у него скорее негодующий, чем победоносный. Я не могу удержаться от смеха, хотя понимаю последствия, которые может иметь веселье слушателей. Все это очень не вовремя, как раз жужжит кинокамера, и пара юнцов в брючках дудочкой носятся с фотоаппаратами, прикрепленными к спинкам стульев. Дальше, в том же тоне, она пишет о нашей героической молодежи, осваивающей целинные земли. Я не стану цитировать. Из зала возгласы «просим, просим». Это слишком возмутительно. Больше того, прочтя гнусный пасквиль Дудинцева, она нашла, что он недостаточно крепко выразился, дескать, действительность еще темнее. И вот представьте себе, эта самая Керсновская, порочащая своим присутствием весь коллектив, считает себя неизмеримо выше вас. Она подчеркивает, что не могла ни с кем из вас сдружиться, так как все шахтеры-алкоголики. Было бы вернее искать объяснение ее изолированности в том, что она дворянка, помещица, презирающая вас, простых рабочих. Она постарается говорить о своих заслугах и пустить слезу. О, это она умеет, но не поддавайтесь. Таким людям нет места в вашем рабочем коллективе. Бурные аплодисменты президиума в количестве 5 человек. В зале несколько хлопков со стороны фойе, где возле дверей сосредоточились начальники и придурки. Одиноко хлопает в первом ряду скрипник. Полковник остается на трибуне в ожидании вопросов, никто их не задает. Наконец вопрос с места. Если вам было известно о недостойном поведении Керсновской еще в период первой лотереи, чего ж вы ее не одернули или не подсказали нам, коллективу? А мы ждали. Надеялись, что она одумается. С места. Вы накапливали материал. И другой. Вы надеялись, что она станет не дворянкой? Полковник ждет, вопросов нет, прошло уже больше 45 минут. Он сходит с трибуны. Слово имеет товарищ Керсновская. Я встаю. Не спеша, тут всего несколько шагов, иду к трибуне. Спрашиваю, сколько минут вы мне даете? А сколько вам надо? 30 минут. Слишком много, хватит 10. И 10 на вопросы. В зале усиливается гудение, затем возглас. Обвинителю 35, а ей 10. И сразу из разных концов зала. Дайте 30, 35. Пусть говорит 40 минут. Пусть все выскажет, что нужно. Председатель стучит стеклянной пробкой по графину, шум не прекращается. Удивляюсь, как это графин не разбивается. Хорошо, пусть будет тоже 35 минут. Шум смолкает. Говорю спасибо в сторону зала. Я еще не знаю, что буду говорить, и пока что у меня одна забота. Не подвел бы голос. Товарищи, слава богу, голос звучит громко и четко. Вы в большинстве молодежь, недавно прибывшая на шахту. Среди вас нет тех, кто со мной работал 10 и больше лет назад, здесь, в этой шахте. А раз нет свидетелей, которые могли бы подтвердить мои заслуги, то я доставлю удовольствие товарищу полковнику. Я об их своих заслугах говорить не стану. Обещаю, что и слезы моей он не увидит. Буду говорить о настоящем. В конце декабря вот здесь, на этой самой сцене, со мной были председатель шахткома Ивашков и парторг Ефимов, только что аплодировавшие товарищу полковнику, требовавшему моего осуждения. Но тогда оба восхищались моим поведением и находили его достойным похвалы. Я работала круглые сутки в течение 2 недель. Выходя из шахты, я шла сюда вот и на этой сцене рисовала картины, которые, как многие из вас видели под Новый год, украшали стены этого зала. Это пустяк по сравнению с той преданностью труду, которую я проявляла в шахте. И все же они сочли нужным мне пообещать шахтком почетную грамоту и благодарность шахты, партком лучшую туристическую путевку. И слово свое не сдержали. Позавчера, в субботу, когда уже все после смены помылись и отдыхали, я по обыкновению задержалась после смены для дополнительной работы и в 6:00 спускалась из шахты пешком, так как клеть уже отцепили. В раскомандировке против самого входа я и увидела эту самую обещанную почетную грамоту. Благодарность шахты я уже получила. Ну а путевку вас здесь собрали, чтобы вы мне ее выписали. Спасибо руководству моей шахты. Начну с письма. Но, по-моему, выкрасть письмо или злоупотреблять доверчивостью старушки более подходит под рубрику «недостойного поведения», чем сам факт его написания. В этом письме в юмористическом тоне я описывала, какое впечатление у меня осталось от такой дозы статистики. Шарж, гротеск, фельетон. Карикатура не требует той точностью, которую мы вправе ожидать от фотографии или бухгалтерского отчета. Они требуют ума. Для их понимания также требуется ум. Я бы отклонилась от цели, если стала бы доказывать давно известную истину. Ум, как и порох, опасен лишь тогда, когда находится под давлением. Теперь об оскорблении, нанесенном нашему союзнику Китаю. Тут я просто удивляюсь. От вирусного испанского гриппа, прокатившегося по Европе после Первой мировой войны, погибло 20 миллионов, и испанцы не обиделись. И ни один Антон не обиделся от того, что гангрену зовут Антонов огонь. В зале смех. Отчего же Китаю обижаться на то, что я болела китайским вирусным гриппом? Вместо того, чтобы процитировать несколько отрывков из моего письма и тенденциозно их комментировать, прочли бы все письмо целиком, и все бы убедились, что это бодрое, остроумное письмо без всякого злого умысла. Ну а теперь о лотерейных билетах. Лотерея, как и картежная игра или рулетка, все это нечто возбуждающее азарт. А я не поощряю азарта, даже преследующего благую цель, строительство и прочее. Если бы меня насильно заставили купить билет в игорный дом, я также предпочла бы его уничтожить. И сама бы не пошла в карты играть, и другого вместо себя не послала бы. Кому нравится, что ж, пусть играет. Что же касается свастики и надписи «Геббельс», которые я пририсовала горному мастеру Матлаху, так это знак моего к нему презрения. А Геббельс — его кличка, данная ему шахтерами, и заслужил он ее не умом, а подлостью. Но не о нем разговор. Матлах — вполне достойный доверия человек. Он сидел за перепродажу краденных вещей. В зале смех. А карикатуру вам доставили Сосновская из Калыга, напарники и в шахте, где они в одном забое работают, и в немецкой полиции, где они оба в свое время не крокодилов рисовали. Смех в зале. Остается последний вопрос о женщинах. Об их правах и обязанностях, да, я говорила, что под видом лицемерной заботы об их здоровье их всячески выживают с высокооплачиваемых должностей. И отнюдь не по решению Верховного Совета или в соответствии с нашим законодательством. Революция дала женщинам права, и Конституция их подтвердила. А если их под предлогом заботы ущемляют, то в этом я виню произвол местного начальства. Я писала и в местную «Заполярную правду», и в «Красноярский труд», и в журнал «Работница», и товарищу Фурцевой. С той же мыслью я выступала на собрании в этом самом зале в прошлом году. Весь зал гудит. Я и сейчас повторяю, да, в условиях Заполярья работа на морозе, в пургу для женщин очень мучительная и вредна. Объяснить, пожалуй, больше нечего. Из 30 минут, которые я просила, прошло 25. Остальные 5 я уступаю товарищу полковнику. В зале дружное, но сдержанное гудение. Только сейчас замечаю, что народу еще прибавилось. Я собралась уходить с трибуны, но меня вернули отвечать на вопросы. И вот вопрос с явно враждебной интонацией. Пусть скажет, на какой такой полезной работе она работала. Сначала навала отбойщиком, затем канатчиком, грузила, откалывая и цепляла к подъемному канату вагонетки, затем 3 года скриперистом-проходчиком, потом горным мастером и помощником начальника. Когда к нам на шахту прибыли молодые энтузиасты, Никто не проявил энтузиазма к бурильному электросверлу, и тогда я, старая тетка, оказалась более храброй, чем молодые герои. Я стала бурильщиком и бурила 2,5 года. Лишь в 1957 году я перешла на более легкую, хотя, пожалуй, более вредную и опасную, работу взрывника. «Вам заплатили за то, что вы здесь, в театре, работали?» За меня отвечает председатель. «Это было в порядке общественной нагрузки». Тот же голос продолжает. «Общественная нагрузка — это 1-2 часа в день. Она же здесь работала день и ночь, не заходя домой. Здесь же в театре и спала одним глазом». «Разрешите ответить мне. Я сама поставила условия. Я сделаю все, что сделать в силах, и плата мне не нужна. И единственным моим условием было, это чтобы художественная работа не отзывалась дурно на моей основной работе, так как я прежде всего шахтер, а не художник». «А вам благодарность-то хоть вынесли?» «А сегодня за все отблагодарят. Пусть скажет, за что ее судили». «Первый раз за то, что добивалась справедливости и начальству правду в глаза говорила. Второй раз за то, что прокурору не понравился мой взгляд на стихотворение Маяковского. Я, правда, не отрицаю его ума и идейности, но стихи люблю красивые и легко остающиеся в памяти. А стихи Маяковского читать труднее, чем по канату ходить». «Вопрос с той стороны, где сидят начальники. Вы романтик или фанатик? Когда дело касается труда, и то, и другое, но больше всего дура, так как верила, что у нас труд действительно — дело чести, славы, доблести и геройства». Председатель объявляет перерыв. В зале шум, народу битком набито. После перерыва председатель объявил. Слово имеет товарищ Кичин. И Кичин уже перелезал через журналистов. Зал бурно и явно враждебно реагировал. «Кичин, назад, не хотим! Не он!» «Тише, товарищи, тише! Товарищ Кичин записался во время перерыва». «А не вчера ли еще?» «Мне жаль Кичина. После техникума в 1947 году он проходил практику на нашем участке, и его дали в обучение мне. Под моим руководством он постигал шахтерскую науку. Красивый, красотой вербного херувимчика, весь бело-розовый, кудрявый, с серо-голубыми глазами, на выкате. Ему долго не удается начать из-за шума в зале. Когда же начинает говорить, то спотыкается на каждом слове, пока полковник ему не дает стакан воды. Лишь после этого ему удается запустить пластинку. Негодование коллектива, суровое наказание, разлагающее влияние, требуем увольнения с комбината, и все это на фоне мудрого руководства родной партии и великой семилетки. Из зала выкрики: «Хватит, довольно, Кичин, уходи!» Кичину и самому неудобно меня шельмовать. Я не раз палила у него на участке, и он всегда был очень доволен мною. Зал гудит, а на трибуну буквально врывается Нинка Курчавина, мотористка. Говорит она лицом к президиуму, на зал даже не смотрит. «Я первая записалась после перерыва», — кричит она. «И я видела, что у вас уже 20 начальников записаны, но первая буду говорить я. Вот вы партийный?» — к начальнику шахты. «А вы? И вы?» «Нет, нет у вас партийной совести. Вот она», — указывает она на меня, — «хоть и беспартийная, но совесть у нее партийная. Когда муж меня бросил, я была в отчаянии, 2 детей, старшая после операции». «Говори о деле», — перебивает председатель. «А я и говорю о деле. В доме ни гроша. Я обратилась к вам, начальнику шахты, и в шахтком. Вы оба отказали мне в помощи. А вы, товарищ Ефимов, вы, парторг, просто меня выгнали. Как быть в такой беде? А девки говорят мне: сходи к Антоновне. Это значит к ней, Кирсновской. В беде помочь она не откажет. А как я пойду, ведь я ее не знаю. Однако пошла на дом. Она сидит, рисует. Так и так, говорю, помогите. В аванс верну». «Сколько тебе нужно?» — спрашивает. Говорю: «200 рублей, сама думаю, хоть бы 50 дала». Она вынимает из ящика 200 рублей, протягивает мне и говорит: «Возвращать не торопись, пусть ребенок сначала поправится. Так должны поступать коммунисты». И так же вихрем, как взлетела на трибуну, так и сбежала. В зале шум, возгласы: «Это труженица! Она как мать! Вечный пахарь! Пример всем рабочим!» Слово имеет товарищ Новоселов. Человек он какой-то неприятный, скользкий. Но мне всегда казалось, что он меня ценит. И теперь очень тяжело слушать слова с той же заигранной пластинки. Как начальник он задает тон. Все, что он говорит, сводится к одному — уволить и выслать Керсновскую из комбината в 48 часов. Зал гудит. С каких пор увольняют лучших? Однако есть и аплодисменты. Хлопают президиум и я. После этого идет много-много выступлений. Председатель хочет объявить 10-минутный перерыв, но слово просит немолодая уже работница вентиляции Логинова. Просит уже 10-й раз. Очень неохотно председатель дает ей слово. «Говорить я буду с места», — начинает Логинова. «Мой гардероб не подходит для трибуны, но меня услышат все, так как говорить я буду то, что известно всем. Я не дворянка, не мещанка, и мне совершенно безразлично, какого происхождения Керсновская. Важно то, что она труженица. О таких говорят великий пахарь. Керсновская — пример для нас и на работе, и в быту. Она нам как мать. Мы к ней и за помощью, и за советом, и никого она не оттолкнет. Попробуй обратись к начальнику шахты, он в глаза тебя не смотрит. Шахтком? Для него мы не люди. А к парторгу и не подходи, и накричит, и выгонит. Не смотрите, что Керсновская не в партии. От этого партия только прогадала». И вот бежит на трибуну секретарь комсомольской организации Павличенко. Первый пункт — осудить недостойное поведение Керсновской. Второй пункт — уволить Керсновскую из Норильского горно-металлургического комбината. Третий пункт — усилить массово-политическую работу в коллективе. Кто за, поднимите руку. Дружно поднимает руки весь президиум. В зале... Да, в зале 5 поднятых рук. 5. Конфуз. Кто против? Лес рук. По пунктам. Уволить не из комбината, а из шахты? Нет. Уволить с участка, но оставить на поверхности? Нет. Борьба завязалась между 2 проектами. Я не выдерживаю, вскакиваю на сцену, ударяю по трибуне картонной папкой, в которой мои записки, и сдавленным голосом кричу: «К черту! Не надо мне ни пенсии, ни вашего помилования!» Кто-то хватает меня за штаны, кто-то за руки, меня волокут на место. Наконец, резолюция принята, резолюция Молчанова. Вот она. Первое — вынести порицание Керсновской. Второе — оставить Керсновскую на прежней работе мастера буровзрывных работ вплоть до выхода на пенсию. Третье — усилить массовое политическое воспитание в коллективе. Аплодисменты, шум, толчия, все встают. Я в 3 прыжка взлетаю на трибуну, занавес опускается. Я стою перед трибуной и кричу неожиданно очень твердым голосом: «Спасибо, товарищи!» Наклонившись, ныряю под занавес и оказываюсь на сцене рядом с полковником. Проходя мимо майора, не удерживаюсь, на мгновение, замедлив шаг, я сказала елейным голосом, точь-в-точь, как несколько часов назад майор спрашивал меня: «Ну, как настроенница?» В фойе у дверей на сцену группа взрывников. Старик Быховский подходит ко мне и обеими руками берет меня за руку, трясет и говорит: «Спасибо тебе, Антоновна». «Мне? Это я должна вам, товарищ, сказать спасибо? А мне-то за что?» «Как за что? Да за то, что ты, не дрогнув, не поползла на брюхе, не унижалась, не молила о пощаде. За это от имени всех наших товарищей еще раз спасибо». Прощаясь со мной, многие говорили спасибо за то, что не унижалась. Суд закончился около 11 часов, но я знала, что не усну. Никогда не простят мне того, что страх не всех превратил в подлецов. У КГБ осечки не бывает. Это детонатор замедленного действия. Остается ждать, когда произойдет взрыв. И долго ждать не пришлось. Месть началась уже на следующий день. Когда я пришла на работу, Пищик сказал, что меня вызывает начальник шахты. Новоселов объяснил мне, что, вопреки постановлению товарищеского суда, он отстраняет меня от работы, моей работы. Этому я не очень удивилась, ведь бьют туда, где больнее. Что ж, пойду работать на другую. Пойду рядовым забойщиком на погрузку. Пусть мне 53 года... И я не могу ворочить на равных с молодыми шахтерами, которым по 25 лет. Пусть у грузчиков 4-й или даже 5-й разряд, а мне пусть дают 2-й. Лишение меня не пугает. Каково же было мое удивление, когда уже на следующий день приказом меня назначили мотористкой. Именно это всеми силами пытался протащить Ивашков, но именно это было отвергнуто решением товарищеского суда. Мало ли что решил товарищеский суд. Здесь вопрос доверия, а я вам не доверяю. Тут я администратор, я решаю, могу или не могу доверить вам взрывчатку. Ладно, но лопату мне доверить можно? Нет. Есть решение, в шахте женщин терпит, но лишь на легкой работе. Например, мотористке. Ну, пусть так. В шахте нельзя на тяжелой работе, а на поверхности можно? Назначьте меня на погрузку леса и механизмов на поверхности. Но вы не выдержите, это же тяжело. Даже вроде растерялся Новоселов. Вот и посмотрим, есть ли такая работа, как бы тяжела она ни была, с которой я бы не справилась. Таким образом, я стала грузчиком-лесогоном. Хотели меня грохнуть об землю, чтобы полюбоваться моим унижением. Не вышло. Я сама спрыгнула. Толчок получился такой сильный, что все во мне заныло, но я удержалась на ногах. И вот последний день. Подала документы на пенсию, сдала каску, спецовку, инструмент. Прощай, шахта. Был ясный майский день, яркое солнце, ослепительно белый, свежевыпавший снег. Как много значила для меня моя шахта, да. Я любила ее, гордилась тем, что я шахтер. Мне было бы больно с ней расставаться, если бы даже я знала, что впереди вполне заслуженный отдых, и рядом со мной, опираясь на мою руку, сможет отдыхать моя старушка, любящая и любимая. Мне было бы очень тяжело с ней расставаться, если бы грязное пятно не легло на все то, что было для меня светлым воспоминанием. Я уходила с шахты. В последний раз обернулась, и вдруг показалась группа людей. Все начальство шахты делало обход поверхности. Начальник шахты, главный инженер, парторг, несколько начальников участка и впереди всех Кичин. Резко повернувшись, я пошла им навстречу. «Все, Антоновна, уходишь?» — спросил Кичин и, улыбаясь, протянул мне руку. Я прошла мимо него и подала руку главному. «Прощайте, Николай Сергеевич, только вы не испачкали нашу шахтерскую дружбу. Спасибо вам!» И ушла, не обернувшись больше ни разу. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».